Часть вторая. Стихия воздух или диафрагмальное дыхание. Как вы думаете, почему больные люди чувствуют перемену погоды, понижение или повышение атмосферного давления? Врачи это свойство больного организма называют метеопатией. Здоровые люди таким свойством не обладают. То есть человек непосредственно через свое тело общается со всеми природными стихиями, перенося это общение по-разному. Правильное общение ведет к укреплению или восстановлению здоровья, укреплению его оболочки, так называемого биополя. Неправильное ухудшает здоровье, нарушает это же поле. Управлять энергией стихий человек не может, но может брать заряд энергии от этих стихий. Либо плюс, либо минус, третьего не дано. Причем плюс он всегда берет осознанно, а минус неосознанно. Начнем со стихии, без использования которой человек не может прожить и минуты. Итак, воздух. Какой предпочитаете? Что вам ближе, что лучше для жизни? Мне кажется, вы уже начали чувствовать энергию воздуха. Конечно, вы можете сказать, что просто пойдете на свежий воздух, в леса или горы, и возьмете положительный заряд этого воздуха, даже оставаясь больным, курящим и пользуясь ингалятором. Не получится. Эта иллюзия страдает большинство больных людей, старающихся переместить себя в положительно заряженное пространство, без собственных усилий по преодолению собственной слабости и отказа от вредных привычек. Есть среди таких людей достаточно большая категория «доживающих» кавычках, так они сами себя называют, которые, накопив за относительно короткую и порой активную жизнь, лет до 50-60, какой-никакой капитал, покупают виллу или таунхаус в теплой ухоженной «санаторной» в кавычках стране и, пользуясь размещенным в каком-нибудь швейцарском банке капиталом, сидят в шезлонге и наслаждаются горным, морским или лесным воздухом. Они думают, что это счастье. Не знают, а скорее не осознают наивное, что на фоне утраты мышцами своей функции свободного движения тело медленно умирает, испытывая при этом постоянные боли. Конец наступает, когда атрофируется последняя мышца. Боль же преследует до последнего дня. Болят только мышцы. Кости не болят. Но кости ходят, в кавычках, с помощью мышц. А мышцы при каждом шаге, наклоне, повороте тела болят страшно. Поэтому карманы доживающих свой срок людей полны таблеток. Так зачем им этот свежий, морской, лесной, горный воздух, если они его не чувствуют, трясясь от страха и немощи, сидя в шезлонгах на пляжах, например, Средиземноморья, и считая время от одной таблетки до другой? Но переместить себя из отрицательного пространства в положительное все-таки можно. В любом возрасте и даже при наличии множества сопутствующих заболеваний, включая остеохондроз и ишемическую болезнь сердца. Некоторые яркие примеры приведены в книге «Остеохондроз. Не приговор».